Глава 19. Прощание прошло легко, как бы не навсегда и немного печально. Но для себя, пусть и скрипя сердце, Варвара Светпавловна решила таки чудесный роман не продолжать, полагая, что если самые интересные страницы прочитаны первыми, то прочитано основное, а повтор — это уже не то. Не будет новизны, свежести впечатлений, восторгов, всего первого. А однообразие, переходящее затем в рутину, нужно ли? Так мудро она рассуждала, не желая признаться, что просто боится пускать блудодея в свою жизнь, в повседневность. Ну да, он расцветит ее бытие сочными красками, он продлит эту сказку, но не станет же этим заниматься вечно. Скоро и для него увлечение потеряет новизну, и он переметнется к кому-нибудь еще. А она слишком влюбчива. И, взяв на себя однажды обязательство ко всему на свете относиться легко, не хочет теперь ни сложностей, ни возможных страданий. Так-то вот. В полдень единорог домчал их до Золотого Янтаря, на сей раз не через все Поднебесье. Они пролетели лишь небольшой кусь пути от островка до озерного берега. Затем лихо прокатились на горном серпантине, проехали тенистый лес, прорезанный скоростным шоссе, как пирог лопаткой. Миновали два старинных замка, один в руинах, а другой, недавно восстановленный, сияющий стеклами и шпилями, размахивающий стягами и вымпелами на башнях. Не было сказано ни слова о расставании или возможной встрече. Просто открыв ей дверь, обняв при выходе и задержав в объятиях, Робин пообещал твердо: «Я найду тебя, где бы ты ни была. Улажу кое-какие дела, чтобы нам никто не мешал, и свяжусь. Дождись». Она лишь улыбнулась в ответ. «У тебя целых 2 дня». И для ясности даже показала на пальцах. Он скорчил жалобную мину. «Барлоговы, ну что такое? И никак невозможно подождать». «А ты успей», — усмехнулась Варвара Павловна, к этому времени позабыв недавнюю Вареньку и призвав на помощь опыт прожитых лет, а заодно и основательно подрастерянную рассудительность. «Не получится с делами, хоть просто так позвони, поговорим». «Как-то легко ты к этому относишься. А что, если у нас все всерьез?» Она прикрыла ему рот 2 пальчиками, которые ценьор-блудодей тотчас загробастал и поцеловал. «Послушай», — проговорила, стараясь быть построже. «Да погоди же. Все ведь было хорошо, да? Ты подарил мне чудесную ночь, милый. Но после ночи всегда приходит утро. И понимание, что кроме твоего острова есть еще мир. А самое главное, в нем полно людей, которым мы все что-то должны. Давай не забывать об этом». «Но ведь мы еще увидимся. Ты вернешься с земли?» «А как же?» — искренне изумилась Варвара. «У меня тут дочь, я же говорила. Правда, не хочу ей особо надоедать, но ведь мобильная связь между мирами не работает. Вот и придется временами наезжать, контролировать, чтобы ее тут не обижали». В конце концов, заявить прямо сейчас однозначное «нет» она не смогла. Как и загасить огоньки нетерпения в ласковых глазах мужчины. Уж очень это было бы, наверное, жестоко. «Так я напомню о себе, нынче же вечером». Он сказал это так уверенно, будто в кармане у него уже лежало досье на Солнцеву Варвару Павловну. Не иначе, как были у него солидные связи в этом мире. Что ж, ей даже стало интересно, справится ли этот самоуверенный тип. Склонившись, он бережно поцеловал ей руку. «Я не прощаюсь, пышечка моя». Не разгибаясь, глянул лукаво снизу вверх. «Не забудешь меня?» Она ласково взъерошила его волосы и откровенно сказала. «Ну уж нет, разве такое забывается?» Помолчав, добавила. «Спасибо за сказку». И вот тут грустно стало обоим, потому что сказка, похоже, закончилась. От ворот ангара, приветственно размахивая руками, торопились к мобилю служащие. С лестницы, ведущей от западной террасы прямо к морю, торопливо спускался управляющий отелем, очевидно, поприветствовать важную гостью. А в смокинге, забытом еще с вечера в салоне единорога, затренькал переговорник. «Вот она, жизнь!» — пробормотал мужчина. «Ступай!» — ответила на это женщина. И добавила непонятно. «Спасай мир!» Не стала ждать возможных оправданий, уговоров, а просто погладила по щеке и пошла навстречу управляющему, расцветающему в улыбке. Краем глаза успела заметить, как тот, с кем она только что рассталась, метнулся к мобилю, чертыхнувшись, зашарил по смокингу, выуживая аппарат. И невесело подумала, что ни один из них с самого утра так и не окликнул друг друга по имени. Будто придуманные имена, которыми они в шутку назвались с самого начала знакомства, больше не шли на язык, ощущаясь как фальшивка, диссонанс. Через час, переодевшись и повздыхав в одиночестве, она решила, что жизнь таки продолжается, и вскоре уже сидела на полюбившейся западной террасе за чашкой кофе. Купаться не хотелось, несмотря на манящие неподалеку волны. Гамаки под пальмами уже не манили, как раньше, голоса девушек на пляже казались визгливыми и пронзительными. Хотелось достать чернил и плакать. Не от огорчения, а от какой-то сладостной печали, замешанной на ожидании. И ощущений чего-то неотвратимого, какой-то беды, что вот-вот стрясется. Потому что, наученная горьким опытом, Варвара не верила, будто все хорошее, что случается в жизни, дается даром. Его или надо заслужить, или, раз уж оно получено, так сказать, авансом, то непременно придется расплачиваться. По тому самому закону, который отбирает героев и статистов в разные команды. А она, похоже, перешла из массовки в лагерь, пока еще трудно определить чей, но уровнем явно выше предыдущего. Значит, ее величеством судьбой с нее и спросится больше. И в должницах ее не потерпят. И когда на пустынной террасе, где кроме Варвары и бармена, спрятавшегося в тенистом павильончике, никого не было, зацокали вызывающе крикливо чьи-то каблуки, интуиция подсказала ей, как некогда и князю Андрею Болконскому и Багратиону, вот оно, началось. Чашка в ее руке не дрогнула. Кто бы к ней сейчас ни подошел, Варвара готова была сразиться и дать достойный отпор. Особо остановившаяся и вынужденная склонить голову, чтобы заглянуть под широчайший зонт, удерживающий столик в тени, была высока, стройна до выпирающих в декольте ключиц и верхних ребер, хоть на лицо и красиво, какой-то холодной рыбьей красотой. Почему рыбьей? Да потому что глаза у нее, хоть и глубоко посаженные или кажущиеся запавшими из-за общей худобы лица, были голубовато-серебристые, как сказали бы модные косметологи, а человек попроще ляпнул бы белесые, как у селедки. Бледная кожа, лишенная и намека на загар, это при здешнем-то южном солнце. Пятна благородных румян на аристократических скулах, макияж, туалет, нечто изысканное, в оборках, с юбкой гаде в пол, язык не поворачивался назвать просто платьем. Все казалось тщательно отрисовано лучшими модельерами и визажистами. Невольно привлекали внимание руки, хрупкие, с выпирающими шишками локтей, они казались вот-вот переломятся под тяжестью колец и браслетов. Эта последняя деталь напомнила Варваре о неких мусульманских женах, что в страхе перед возможным разводом, о котором муж вправе объявить в любую минуту, таскают на себе все самые ценные украшения, на случай, если вот-вот окажутся выставленными из дома на улицу. Воспоминание заставило ее фыркнуть и, должно быть, придало лицу достаточно презрительное выражение, чтобы дамочка, заявившаяся к ней с нехорошим оскалом на красивом личике, вдруг заколебалась. Возможно, ей помешал еще и зонт. Поначалу она собиралась что-то заявить, гордо выпрямившись и уперев руки в бока, но при этом не видела лица Варвары и вынуждена была согнуться, нырнуть под тент, а затем и присесть на свободный стул, дабы не стоять полусогнутой. А росту в ней было, пусть не 2 метра, но 1,90 м это точно. Определенно модель, бывшая или действующая. Варвара скептически приподняла бровь, всем своим видом показывая, что в компанию к себе никого не зазывала. Дамочка с прозрачными рыбьими глазами перегнулась через стол и отчетливо заявила. «Он мой муж, и не рассчитывай на него, слышишь ты?» Очевидно, что скверные слова так и вертелись у нее на языке, но неподалеку от кофейного блюдца валялся варен клатч из кожи явно не фальшивой змеи. А из наружного кармашка выразительно поблескивал уголок золотой карты отеля, красноречиво свидетельствовавший о высоком статусе владелицы. Дама, видать, была тертая-перетертая, и, не зная о противнице деталей, наезжать всерьез опасалась. «Кто?» — равнодушно спросила Варвара Павловна, всем сердцем почувствовав, что никакого недоразумения здесь нет. Красавчик Робин, так и излучающий сексуальность, наверняка выходец из среды аристократов, причем состоятельных. Можно представить, во сколько ему обошлось такое чудо маготехники, как единорог. Да в его возрасте, и чтоб оказался холост. Редко такое бывает. Ревнивая жена при его активном образе жизни – явление закономерное и неудивительное. Одно неприятно – влезать в чужую семью. Хоть порой браки в подобной среде держатся отнюдь не на привязанности, а на деловых связях. Что ж, послушаем, а там решим, что делать. «Кристофер!» — словно выплюнула дамочка. и держись от него подальше. Между прочим, слухи о разводе, если ты из-за них на него нацелилась, распущены им же. Журналисты все врут. Никакого развода, потому что я беременна, и уж теперь-то Крис от меня не отделается.